Василий Маханенко. Клан Медведя. Книга пятая. Медведюк. Краткое содержание четвертой книги. Лекандо возвращается в академию, где встречается с противодействием студентов и учителей Мирокса. Все настроены на то, чтобы вышвырнуть выскочку прочь из учебного заведения. Однако после демонстрации силы на арене планы академии изменились. Лего назначают участником команды Мирокса на всемирных университетских играх. В это время в Северной империи происходит переворот. Недовольный текущим положением дел и связями верхушки власти с приспешниками Башорга, старший сын императора находит союзников в лице Шаверкана, южного гоблина, его приспешников, а также нескольких кланов. Происходит переворот, в результате которого в Северной империи появляется новый император. Клану Бурого Медведя грозит тотальное уничтожение. Для Северной империи он как бельмо на глазу. Происходит чистка внутри правящей семьи. Ландо Слика приговаривают к смерти, однако ему удается бежать. Лек помогает бывшему четвертому наследнику спастись от преследователей. И не придумав ничего лучшего, маг уговаривает Тотем взять Ландо в клан на должность главы службы безопасности. Лек бежит от нового императора из Мирокса в Фасорг, новую вотчину клана, и по совместительству в свободную экономическую зону. Здесь образовывается конфликт интересов между Легом и его братьями, в результате которого должность князя упраздняется, а Эльрин с трудом удерживается в качестве вождя. К Легу пришла Лиара, действующий чародей мира, с просьбой не уничтожать находку – сущность древнего дракона, найденную юношей среди шахты с мифрилом. Оказывается, от этого зависит баланс сил в мире. И если уничтожить кристалл, есть вероятность появления новой силы, сражаться с которой будет крайне тяжело. Обещав, что сущность останется нетронутой, Лег отправляется в Лариб, столицу Западной империи. Здесь должны состояться соревнования между академиями. Лег селится в лучшей гостинице, пользуется услугами лучшего портного и неожиданно получает несколько приглашений на званые обеды. Заинтригованный юноша посещает одно из мероприятий. Клан Беркута пригласил героя к себе. На встрече Олег знакомится с привлекательной девушкой Беатрис, дочерью главы клана, а также узнает о том, что приглашение оказалось не случайным. Клану Беркута приказали пригласить Олега в гости в связи с тем, что у главы есть дочь соответствующего возраста, что должна заинтересовать юношу. Сделав вид, что заглотил наживку, Лек вместе с Беатрис отправляется на следующее мероприятие. День рождения Вальры Скорж, младшей дочери клана Ежей. Клан известен всему миру своими изобретениями и медицинским оборудованием. Лек создает в качестве подарка брошку и вручает ее девушке. Происходит конфликт с одним гостем, женихом Вальры. Лега вызывает на дуэль, в которой юноша без проблем побеждает, вынуждая своего противника признать себя побежденным. В качестве выкупа Лег желает получить право на торговлю новейшим оборудованием. И, к удивлению, лидеры Западной империи с легкостью соглашаются с данными требованиями. Они давно искали партнера для расширения бизнеса, и предложение Лега попало в точку. Осознав, что ему срочно необходима связь с родственниками, Лег встречается с лучшим инженером клана Ежей, Простом Скорджем. Это является знаковым событием. Лег словно встречается с полной своей копией по духу. Прост помогает Легу разобраться с принципом удаленной связи и, в свою очередь, выясняет принцип работы силовых камней, желая совместить магию и механику. Лег создает прототип удаленного телефона и проводит тестовые испытания, вручив второй экземпляр трубки Беатрис. Девушка стала для Лега чем-то большим, чем просто знакомая. Лег дорабатывает изделия и создает специальное устройство. Снарядив Беатрис на путешествие, юноша желает обеспечить связь с Фасоргом. Однако случается небывалое. Осмелевшая девушка целует Лега, и именно в этот момент Лиара появляется рядом со своим женихом. В приступе ревности чародейка разгромила созданную Легом машину и запретила создавать удаленную связь. Лег даже возразить не успел, все произошло слишком быстро. И как финальный аккорд неприятной встречи, происходит непредвиденное. Кристалл, что является сущностью древнего дракона, получает небывалую порцию энергии от других разрушенных кристаллов. Лег с трудом выживает. И, очнувшись в доме, Беатрис видит двух девушек, спорящих друг с другом относительно того, чьим на самом деле является Ле Кандо. Выясняется неприятная вещь. Южные гоблины провернули диверсию и открыли портал в бездну, локацию, где схоронены боги, демон Башорк и дракон-зверь. Равновесие в мире оказалось нарушено. На планету проникли несколько демонов. Башорк приказал своим слугам немедленно отправиться в бездну, чтобы освободить себя. Южные гоблины вместе с ангелами Северной Империи отправились в бездну для того, чтобы освободить зверя. Сущность, именуемая Красный Туман, отправляет своих героев, чтобы спасти этот мир. И так получилось, что этими героями стали Ле Кандо, единственный официальный маг планеты, Лиара Слик, единственная действующая чародейка мира, Проскорж, лишенный маны изобретатель, а также Беатрис Шиф, обладающая маной девушка, само существование которой является проблемой для Лиары. Остался один вопрос. Как такая компания сможет спасти мир, если они между собой ужиться не могут?